Почти все бойцы из Западной Украины, в армии не служили, винтовки держат как палки, командиры взводов и рот из запаса. На весь батальон на 1000 человек, почти двойная численность, лишь несколько кадровых командиров. Пулеметов нет. Оборудование получили не полностью. На складах не оказалось обуви и головных уборов. Кто в капелюхе, кто в кепке. У одного домашние чоботы, у другого сандалии, третий вообще босиком. Пока отходили сюда, к Балте, несколько раз попадали под бомбежку, потеряли треть личного состава. И не только от бомб. Люди разбегались, потом не могли найти свое подразделение. Некоторые из местных исчезали, не желая уходить далеко от дома. «Воевать сможете?» — напрямик спросил я. «Появится за речкой пехота, попугаем из винтовок». «Да и чем воевать?» — развел руками капитан. «Подобрал на дороге пушку 45-ку с десятком снарядов. Вот и вся артиллерия». «Эй, да что там? Чего у нас вдоволь, так это еды. Не бросать же немцу добро. Прошу на обед. Хотите борщ, хотите кулеш с салом?» «С удовольствием. Только помой», — сказал я и присоединился к своим бойцам, наслаждавшимися прохладой текучей воды. Со стороны Балты доносилась канонада, а у нас на речке было спокойно, тихо и зелено. Даже самолеты ни разу не появились. На горячем солнце быстро высохла постиранная одежда. Я успел пообедать с комбатом и даже вздремнул на шинели возле машины. Разбудили меня пулеметные очереди и голос шофера. «Товарищ подполковник, что это неладное?» Мгновенно натянув сапоги, вскочил и осмотрелся. Первая заповедь военного человека от рядового бойца до полководца — прежде всего, с возможной точностью оцени обстановку. Пулеметы 3 или 4 били почему-то не из-за реки, откуда ожидались немцы, не с запада со стороны Балты, а как раз с противоположной стороны, с востока. Где-то там, довольно, впрочем, далеко, находился город Первомайск, куда я намеревался ехать в поисках штаба 18-й армии. Оттуда же, с востока, отходили вдоль берега, вдоль свежеотрытых окопов бойцы. Те самые из полуобмундированного батальона. К ним присоединились красноармейцы, вылезавшие из стрелковых ячеек, ходов сообщений. А вот и бегущие появились. Молодой паренек, склокоченный и без ремня, волочивший по земле винтовку, чуть не сбил меня с ног. «Стой!» — крикнул я, выхватив пистолет. — От кого бежишь? Куда? — Таберман, пан командир, с кулеметами, на мотоциклетках. — Где? — Ось там, на шляху. Судя по стрельбе, мотоциклистов было немного, вероятно, разведка. Но в этот момент откуда-то донеслось гудение двигателей. Чей-то истошный вопль резанул слух. — Хлопцы! «Текайте! Танки идут!» И побежал почти весь батальон. Одни красноармейцы по берегу, другие, бросив винтовки, лезли в воду, плыли на ту сторону. Искаженные страхом лица, обезумевшие глаза. Я попытался задержать несколько человек, но они просто не понимали, чему от них требуют. «Танки же! Танки! Сбоку зашли!» Сообразив, что панику не унять, я вместе с шофером и автоматчиками быстро поднялся на высотку, где находился командный пункт капитана, с которым недавно обедал. Там, возле комбата, собралась группа человек в 20, и там же стояла пушка 45-ка, готовая открыть огонь. Но стрелять было пока не в кого. Капитан, смотревший в бинокль, подтвердил, что на дороге действительно появились вражеские мотоциклисты. А теперь еще и грузовики, вероятно, с пехотой.